Ее ли это желание или позиция Берона, опасающегося умного и энергичного соперника в управлении государством? Имея в виду былые отношения Анны с Бестужевым сеньором, никакой иной опасности для фаворита Бестужев-юниор как будто представлять не может. Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. «Худо мне, Алексей Петрович, кабы знал ты, как худо, Ваше Величество. Вам бы только до первых морозов потерпеть, до белых мух, а там сразу полегчает. Осенью-то от ветров наших промозглых всегда каждый хворь о себе знать дает. Какая там зима? Никакой зимы мне не видать. Каждое утро глаза открою и чую, веки-то свинцом наливается, от света Божьего сами закрываются. Пора, значит, моя, никуда от нее не спрячешься. Государыня, поверьте, ваш лейб-медик самых добрых мыслей о ходе вашего нездоровья. Оставь ты лекаря, о деле давай толковать, пока голова не отказала. Зло ты на меня держишь, Алексей Петрович. Знаю, что держишь. Да и кто б не держал, какое дело для меня спроворил, завещание достал. А я и не отблагодарила путем за заслугу твою бесценную, чем отплатила. Хотела себе в Петербург, за границей держала. Хоть и почет велик, да не по твоей мысли. Ваше императорское величество, ваша воля, конечно, моя воля. Иначе усидел бы ты в Гамбурге. Но что было, не исправишь, а расплатиться с тобой хочу. Уйми сердце-то свое. Давай вместе прикинем, чтоб и мне хорошо, и тебе бы впереди вольная дорога. Пожить-то хотелось бы, ведь пятого десятка не изжила. Ведь всего-то нам с тобой по 47 годков. Много ли, коли Бог здоровье дал? Даст, Ваше Величество, непременно даст. И поживете вы на радость всем нам. А коли иначе станет, надо бы указом Иоанна Антоновича объявить. Как мыслишь? Да что за нужда торопиться, государня? На это всегда время будет. А ну как нет? А если помирать, как тетеньке Екатерине Алексеевне придется? Без чувств грохнулась, да так до смерти в себя и не пришла. Что ж тогда? Слушать мне вас тяжело, государыня. Все от Бога. Да это ладно. Ты скажи, что тогда случится? Ваше Величество, зачем душу-то себе травить? Да перестань ты. Вон герцог-то сразу быка за рога хватает. А ты мне тут хороводы водить будешь. Ну, наследника выбирать станут. А воля моя устная... Да нет, государыня, с устной-то никто не посчитается. Кто не вспомнит, кто промолчит, как после кончины государя Петра Алексеевича было. Иначе Екатерине Алексеевне престола ни в жизни не видать. Верно. Значит, может, это царевна на трон сесть? И она, и принцесса, кого выкликнут? За кого полки гвардейские поднять сумеют? Нет, такому не бывать. Не хочу их на троне. Пусть уж младенец. О нем хоть не знаю, каков будет. А если объявить его указом, тогда и спору нет, присягать придется. Ин так тому и быть. Составляй указ, Алексей Петрович. Глубочайшим образом убежден, Ваше императорское величество, что речь будет идти не о младенце, что священная жизнь ваша продлится на долгие годы, и вы увидите около себя своего взрослого преемника и многочисленных внуков. А коли о младенце, тогда что? Так ведь в колыбели державы управлять немыслимо. Что присоветуешь? Может, совет какой из министров составить? Как верховники были, что меня выбирали, да придумывали, как бы власть царскую резать. Можно других, Да ты что, Алексей Петрович, поверю я в других. Все они одинаковыми обернутся».